Remix Master Free, я дорвался до микрофона, все системы готовы. Посмотри сюда, ты видишь, ты слышишь, слухи, телевизор это зло, нас стравливают, мы корм, мы глупые, лишь путаем правду с ложью. Ну что ж, вини меня в грехах, ведь каждый любит махом руки уничтожить это своего друга. Эго не прекращается, ругань, блять. Я вышел на зеленый луг, глянул на закат, и как-то стало легче знать, что земля мать, земля нас держит, дыши воздухом свежим, беги из города на природу. Каменные берлоги нам построили боги, культура навязали, Иисуса подшивого в храмах показали. Сравнивает пару икон, где он, а где не он, и никак не может поломать свою голову. Армады роет на хану, вживляют импланты в железы. Услышь клич из бездны, да, я бездарь в вашем мире мусора, железом машин света шума. Я живу в тайне, они не знают, что сломалась программа, вышла из-под контроля диаграмма. Самый-самый-самый-самый проверенный, самый-самый-самый правильный способ уничтожить человека, показать ему людей. Они учат, будь злей, будь сильней, соберись выше, скинь соперника с крыши, задуши любовь, такая история не новая, под луной все те же клоуны выстраивают шапито. Форма матрицы перезагрузилась, ты можешь видеть, как время сильно изменилось. Тебе и не снилось, что дома может быть война, тебе и не снилось, что может не быть хлеба. Волна преступности уже нелепо выглядит на фоне террора. Какой позор, задурили головы, отношения между народами разорваны. Достаточно самолет с мирными сбить, и можно видеть, как начинают всех подряд ненавидеть. Просто по цепной реакции привлекаются спасители нации. Клац, папарацци правят мозги, тщетные попытки прорваться. Занавес упал, и нет сил встать и подняться. Готов ли ты стать человеком, выкинув животный юмор? Рабы божьи, все так же славят культура. Клац-клац-клац, папарацци, клац-клац-клац, вправляют вам мозги. Клац-клац-клац, папарацци, вправляют вам мозги. Ха-ха, береги свои мозги.